Глава 29. «Ариш, все взяла?» – окликает меня мама. «Я сегодня провела у нее полдня. Мама сказала, чтобы я не переживала, ведь она будет со мной рядом. Она хоть и живет не в Нью-Йорке, навещать друг друга будет несложно». Мама призналась, что пока не планировала надолго возвращаться в Штаты, но раз такое дело, то пересмотрит свои планы и будет приезжать чаще. Она так нежно гладила мой живот, участливо интересовалась самочувствием. Она всегда ласковая и понимающая. Как же мне повезло, что мама у меня такая. И я без утайки делилась с ней мыслями о Ниле. Как восхищаюсь им, горжусь. Мама слушала меня с мягкой улыбкой, одобрительно кивая. «Да, да, все на месте, но я поехала». «Не тяжело?» – участливо интересуется мама. Нил позавчера хотел вновь забрать меня к себе, но ему снова пришлось присутствовать на установке заборов. Он улетает всего лишь через несчастные 3 недели. А через 1,5... Мы едем в ЗАГС расписываться. После проведенного вместе времени мне стало намного легче. Что-то внутри встало на место и позволило заглядывать в будущее с надеждой и улыбкой. Мы вместе. Разлука будет недолгой. Самое главное, мне сейчас следить за своим здоровьем и меньше нервничать. Нил всегда меня поддерживает. Я так его люблю. Горжусь тем, какой он решительный, самостоятельный, твердый в своих намерениях. Такое ощущение, что у него на все есть ответ, и он всегда умеет вовремя сориентироваться. Нам так хорошо вдвоем. Когда он рядом, меня переполняет энергия. Нет, я не завишу от его близости, но мне так не хватает любимого. В последнее время я стала представлять нас втроем, нас с Нилом и нашего малыша. Фантазирую, как беру его на руки, прижимаю к себе с трепетом, как самое большое счастье. И Нил мне улыбается с любовью, нежно. Как будто и правда я и наш малыш для него на первом месте, и он старается в первую очередь для нас. Пока неизвестно, в каком районе Нью-Йорка мы остановимся, но я потихоньку начинаю просматривать студии танцев, читать отзывы. На самые крутые не замахиваюсь, но я после родов рассчитываю довольно быстро вернуться в строй. Хотя, посмотрим, насколько здоровье позволит. И время. Надеюсь, все будет в порядке. Я уговорила Нила, раз уж здесь со свадьбой мы пролетаем, устроить маленький праздник только для себя. Планы входят главным образом в фотосессии, ну и парочка классических свадебных атрибутов и традиций. Еще до ЗАГСа нужно успеть познакомить наших родителей. Это важно и для меня, и для Нила. Ира предложила пригласить их в ресторан, и там встретятся в спокойной, уютной обстановке. Вот только одна загвоздка. Ира с моей мамой не особо жалуют друг друга, поэтому или мачеха, или мама. Но это не самая большая из проблем. Нил в последние дни особенно интенсивно работает, поэтому, чтобы подольше побыть с любимым, я стараюсь приезжать к нему сама, если получается, чтобы у него оставалось больше времени отдохнуть. Вообще, я начала ценить то, на что раньше не обращала внимания, как нам комфортно молчать друг с другом. Как мне нужны даже мимолетные прикосновения к нему. Хочется помочь любимому и облегчить его жизнь. Если мы порознь, я заставляю себя в 10 часов вечера пожелать ему спокойной ночи и больше не тревожить. Как сильно бы мне не хотелось общаться с ним хотя бы чуть-чуть. Нилу нужно высыпаться, он и так постоянно на ногах. СМС и звонки ей подождут. Незадолго до отъезда у него будет день рождения, и зная, какой Нил сладкоежка, я планирую заказать ему торт. Но хочется с каким-то сюрпризом. Что-то подарить ему. Такое, чтобы он смог взять с собой. Чтобы напоминало ему о нас. Я спросила у Дыма, друг сказал, что ему нужно подумать. Думает уже второй день, а я пока перебираю варианты сама. Мне сегодня еще нужно успеть на УЗИ, проконтролировать, как дела у малыша. А у Нила на целую неделю неожиданно нарисовалась командировка от завода. Любимый выехал утром. Надеюсь, он там не задержится, и мы не опоздаем в ЗАГС. Сегодня я что-то так вымоталась, день пролетел как сумасшедший. Пишу СМС Нилу. Забегаю к врачу, позже отпишусь. Сердечко. Нил. Жду. Сердечко. Он раньше никогда не заморачивался на такие сентиментальности, а теперь отвечает взаимностью. Представляю, как он в этот момент улыбается своей сногсшибательной улыбкой. Здравствуйте. Уверенно прохожу я в кабинет. Усманова. Врач устало здоровается в ответ. Этого УЗИста я нашла по рекомендации Вареньки. Он мне уже нравится, все объясняет четко, ясно и понятно, без грубостей. Даже, я бы сказала, участливо. Возится со мной довольно долго. Я не понимаю, почему так много времени уходит на обычный осмотр. В прошлый раз все прошло намного быстрее. Все в порядке? Уточняю я нетерпеливо. «Скажите, а вы УЗИ когда в последний раз делали?» «Этот вопрос немного сбивает меня с толку. Прикидываю сроки. Да где-то недели две назад». Он взволнованно вновь разглядывает что-то в компьютере, и это меня очень настораживает. «А почему вы интересуетесь? Что-то не так?» «Одну минуту», — сосредоточенно отвечает врач, тщательно вглядываясь в экран монитора. «Мне нужна дополнительная информация. Можно взглянуть на предыдущие результаты обследования?» «Погодите, что конкретно вы хотите знать?» «В прошлый раз сердце стучало?» — нерешительно уточняет доктор. «С моего лица сходит краска. Мне кажется, невидимая тяжесть прибивает меня к кушетке и даже во рту пересохло». «Конечно». «А сейчас?» — испуганно переспрашиваю я. «А сейчас?» «Нет».